1952, 16А. На заре человечества мы одарили его разумом. И все, что люди имели и познали, они получили от нас. Не только науки и искусство, но все остальное, вплоть до постройки жилища, все дали мы, пришедшие с высшей планеты. Давали, даем и будем давать. Стоим на дозоре человечества. Невежды полагают, вот мы нашли, вот мы открыли. Что нашли? Что открыли? Открыли? Да, но заботливо приуготованное нами. И не наша вина, что свободная, но злая воля стремится все доброе обратить во зло и на зло. Все дается во благо, но многое используется во зло. А если бы только во благо, и если бы не наша рука, люди давно уничтожили бы друг друга. Но век уничтожения сменяется веком строительства. Злобные энергии и злобные начала уйдут из жизни. Век тьмы сменится веком света. И настал час. Огненные энергии идут на помощь светлому строительству. И неодолима мощь огня. Кто думает состязаться с ней, забывая о силе обратного удара? Нет таких запрут, которые смогли бы остановить течение эволюции. Время осознать мировые процессы. Река мира течет и уносит малые водовороты обратных течений. Малы и бессильны. Им ли повернуть реку вспять? В конечном итоге все уносится вперед. Правда, кто-то или что-то идет на дно, но под собственной тяжестью или в воронке противного водоворота. Сознание, устремленное к нашим высотам, несется впереди потока. И направление потоку даем мы, ибо рождаем ведущие идеи. Мы даем. Свободная двуногая воля искажает. Кто разбудил народы? Мы. Кто дает направление? Мы. Вливаются огненные энергии, и надо научиться ими управлять, ибо неуправляемые произведут взрыв. Они также нуждаются в руководящей руке разума. Потому так важно подготовить сознание к осознанию этой громадной, неотложной и важной задачи. Не сможет сознание раба управлять огненными дарами космоса. Потому освобождаются народы от всех видов рабства. Сами и на своих собственных ногах зов дня. Пусть плохо, пусть неумело, но сами. Должно освободиться сознание и встать на путь личной ответственности и самостоятельности. Приветствуйте волну пробуждения и освобождения народов, где бы и в какой бы форме она ни проявлялась. Это знаки стремительно идущей эволюции. Настал час. Ускоряется темп процесса. Ускорение нарастает. Чем больше задержек, тем мощнее напор бурных потоков весны человечества, растопившей вековые льды застоя и ледяные оковы неподвижности. С горы мира наблюдаем течение мирового потока. Цепи вековых нагромождений надо было сбросить. Путь выбран и указан наикратчайший. Поблагодарим и потрудившихся над тяжкой, неблагодарной задачей очистки залежи человеческих конюшен, и пожалеем не осознавших важность и значимость мирового процесса. Не темных, те знали, но не осознавших. Много друзей среди них, еще не прозревших к пониманию. Замечайте вехи нового мира, как феникса, возрождающегося из отбросов и шлаков, и пепла старого. Он старый, как скорлупа яйца, пробитого птенцом, чтобы выйти из него и отбросить. Яйцо нужно было, чтобы родить птенца, а теперь отходы его, скорлупа, отбрасываются за полной ненужностью. И как бы оно ни протестовало, в нем нет жизни, и потому пойдет в переработку, как и все отбросы в природе. И надо понять участь тех, кто решил разделить с ним свою судьбу, судьбу мертвой шелухи. Такова жизнь. И горе тем, кто прельстится вороными скакунами прошлого мира, мчатся во тьму и влекут за собой колесницу смерти. Но в будущее летят кони света, и крепко держит повод моя рука».